Отлично дальнейшее определение идеи как троичности. Относительно последней Прокл сначала указывает ее абстрактное определение, заключающееся в том, что ее три формы – суть три божества, и нам нужно теперь в особенности отметить, как он определял Троицу. Эта Троица вообще интересна у всех неоплатоников, но она интересна в особенности у Прокла, потому что он не оставил ее в ее абстрактных моментах, а рассматривает, в свою очередь, каждое из этих трех абстрактных определений абсолютного само по себе, как некую целостность триединства, благодаря чему он получает действительную троичность, так что в целом существует три отличные друг от друга сферы, составляющие вместе целостность, но составляющие ее так, что каждая из этих сфер должна быть рассматриваема в свою очередь как восполненная внутри себя и конкретная, и это должно быть признано совершенно правильной точкой зрения, являющейся шагом вперед по сравнению с точкой зрения предшествовавших неоплатоников. Так как каждое из этих различий в идее, как существенно остающееся в единстве с самим собою, есть в свою очередь целое этих моментов, то существуют различные порядки порождения, и целое представляет собою процесс, заключающийся в том, что эти три целостности полагают себя друг в друге как тождественные. Какие это порядки? Это мы сейчас узнаем. Прокл много занимается ими, так как хочет показать, что в них, в свою очередь, присутствуют различные степени. Прокл поэтому гораздо определеннее и идет гораздо дальше Плотина. И можно даже сказать, что в этом отношении его учение заключает в себе самое превосходное и развитое из всего того, что дают нам неоплатоники. Что касается дальнейших подробностей его учения о Троице, то мы должны прибавить, что согласно его определению, ее три абстрактных момента, которые он раскрывает в своей платоновской теологии, суть одно, бесконечное и предел. Последние два определения мы встретили также и у Платона. Первое – Бог. Именно и есть то абсолютное единство, о котором мы уже часто говорили. Единство, которое само по себе взятое, недоступно познанию и раскрытию, потому что оно есть голая абстракция. Можно только познать, что оно абстракция, так как оно еще не есть деятельность. Это единство есть сверхсущее. Его первым произведением являются, во-вторых, многие единицы вещей, чистые числа. Они представляют собою мыслительные начала вещей, через которые последние причастны абсолютному единству. Но каждая вещь причастна ему лишь через некое индивидуальное единичное единство, через единицу, а душа причастна ему через мыслимые всеобщие единства. В них Прокл вносит формы старой мифологии. А именно подобно тому, как он называет вышеуказанное первое единство Богом, так он называет богами и эти истекающие из первого единства многие мыслимые, но вместе с тем называет богами также и дальнейшие моменты. Он говорит: «Потому что зависит от порядков, получают свои имена боги». Поэтому возможно познать из этого зависимого их непознаваемые ипостаси, составляющие их определенность. Ибо само по себе невыразимо и непознаваемо все божественное, как составляющая часть неизреченного единого, но бывает возможно познать своеобразие этого божественного из того, что причастно, из изменения. Поэтому существуют мыслимые боги, которые излучают истинно сущее. Вследствие этого истинно сущим является мыслимое божественное и непосредственное, осуществленное до нус. Но всегда остается принудительная необходимость излагать мифологию в понятийной определенности. Соответствие этих богов или единств порядку вещей не таково, что существует столько генат или богов, сколько вещей. Ибо эти единства лишь связывают вещи с абсолютным единством. Третьим является именно предел, удерживающий эти генады вместе и составляющий их единство с абсолютной генадой. Граница делает единым множественное и само единое. Лучше выражена эта мысль в следующем месте, где Прокл заимствует выдвигаемые им три основных начала – границу, бесконечное и смешанное – из Филеба Платона, так как противоположность, таким образом, определена чище, и эти три начала представляются поэтому Проклу высшими богами.